Первое, что бросилось в глаза, это крепление центрального модуля. Если не считать толстых резервных кабелей в прочной оплетке, то он держался буквально на соплях. Стальные и полимерные тросы опутывали такелажные петли в хаотичном порядке, едва удерживая огромную массу на своем месте. Часть тросов, поблескивая разорванными торцами, свободно парила в пространстве. Несколько секунд свободного полета, и его ботинки вновь коснулись обшивки. Не дожидаясь напарников, Вилли добрался до шлюза и потянул рукоять, но ничего не случилось. Осмотрев поверхность люка, он с удивлением обнаружил, что тот наглухо заварен аккуратным швом по всему периметру. Следующий шлюз, как ни странно, тоже оказался заварен. «Да они тут заварены!» — в сердцах воскликнул Вилли. «Я вижу», — отозвался Риган, наблюдавший, через камеру на шлеме. «Может вскрыть? Ни в коем случае. Проверьте все шлюзы. А если и они заварены, портить имущество флота без серьезной на то причины строжайше запрещено». Риган напомнил статью устава. «Есть проверить все шлюзы», — выдохнул Вилли. Однако он и тут оказался прав. Заварены были все доступные шлюзы. Остался только один, с дальнего торца модуля. Убив на бесполезную прогулку в открытом космосе около часа, Вилли выдохся. Вода во внутреннем резервуаре закончилась, и утолить жажду теперь было нечем. Тихо выругавшись на чистом немецком языке, он повернулся к группе. «Ну, пошли что ли?» Если бы Вилли раньше унял свое раздражение и обратил внимание на кабели, то заметил бы, что лишь малая часть из них вставлена в гнезда. Остальные кабели тянулись прямо по обшивке туда, куда он сейчас шагал. Перевалив через грань модуля, Вилли отдышался. Потом переставил ноги и встал в полный рост. Вдали что-то зияло чернотой. Кажется, он нашел, что искал. Вилли, надеясь на лучшее, направился прямиком туда. Он наконец заметил, что кабели и провода, словно нити паутины, сходятся в одно место. Дойдя до проема, Вилли заглянул внутрь. «Матерь Божья!» — вырвалась у него из груди. «Что там?» — встрепенулся Риган. «Сейчас», — волнуясь, проговорил Вилли. «Одну минуту». Он встал на колени, держась за поручень, включил подсветку и опустил голову вниз, так, чтобы объектив камеры передал четкое изображение. В открытой шлюзовой камере, на внутреннем ее люке, лежал человек без скафандра. Вернее, так показалось сначала. Это определенно была женщина. Андроид, похожий на Анну, но не такой совершенный. Рядом располагались наспех собранные распределительные коробки, из которых широкие жгуты системных колодок тянулись уже к ее телу. Всюду зияли вмятины и пробоины от мелких метеоритов и космического мусора. Зрелище было не из приятных. Не дожидаясь разрешения, Вилли вынул провод из разъема за ее ухом и подключил туда свой коннектор. Набрав несколько текстовых команд на планшете, он с удивлением воскликнул. «Да ладно, она жива!» В эфире какое-то время висела тишина. Остальные члены группы нависли над Вилли, напряженно следя за его действиями. «Проверьте шлюз», — коротко потребовал Риган. «Внутренний люк тоже заварен, капитан». «Ясно. Вот и причина. Вилли, извлеките ее черный ящик и сворачивайтесь. Как оставить ее здесь?» «Да, осмотр закончен, приступаем к погрузке». «Как же так ее можно восстановить, капитан?» «Исполняйте приказ Вилли. Встретимся на борту». Голос Ригана стал жестче. «Но как же устав?» Вилли схватился за спасительную соломинку. «Она подлежит восстановлению, капитан». Риган оторвался от экрана и повернулся к Грейсину. «Он прав», — улыбнулся советник. «Ладно, Вилли». Риган прокашлялся. «Забирай, если она тебе так нужна. Только быстро». «Спасибо, капитан», — воскликнул парень на радостях. «Кстати, модули тоже можно реанимировать». Риган открыл рот и застыл на полуслове. Анна тут же перехватила инициативу. «Что вы предлагаете, Вилли?» — спросила она вежливо. «Да здесь просто все. Если перерубить кабели и заменить испорченные блоки целиком, то функционал будет восстановлен процентов на 80. Похоже, все изначально делалось с этим расчетом. Тут у каждого щита управления кем-то закреплены резервные блоки. Вилли, это Грейсин», — прозвучало в шлеме. «Сколько вам нужно времени?» «Учитывая условия, пару часов». Риган отключил звук и задумался. «Не обижайтесь, капитан, но у этого юноши светлая голова. Сам не зная того, он подсказал мне решение. И каково же оно? Мы восстановим модули и заберем с собой. Во-первых, это сэкономит кучу времени на перегрузку. Во-вторых, мы нашли не все контейнеры. Вероятно, они в среднем модуле. Вскроем его в трюме, соблюдая предосторожность. Опять же, необходимо выяснить судьбу командного судна и экипажа. Хоть это и не входит в задачи нашей миссии напрямую, но вы правы. прервал его Риган. «Тут не о чем рассуждать, нужно делать». Включив звук, он кивнул Анне. «Вилли», своим приятным, спокойным голосом позвала она, «у вас есть разрешение от капитана, отправьте тело андроида со второй группы и займитесь модулями». «Принято», взволнованно отозвался Вилли, «но есть один момент, слушаю, мы все еще вращаемся». При перезапуске системы захваты могут открыться и модули разлетятся. Вероятность мала, но она есть. Поняла, отозвалась Анна. Я сообщу, когда угловая скорость будет близка к нулю. Вызволить тело андроида из плена высокотехнологичных проводников оказалось не так-то просто. Ее ноги и левая рука были намертво приварены к металлу изогнутыми стальными скобами. Используя штатный резак, Вилли очень осторожно прорезал швы, и с помощью товарищей отогнул скобы. Ноги стянули бандажными ремнями, а руки привязали к телу. В таком состоянии ценный груз передали второй группе. «Капитан, разрешите обратиться?» Вилли снова вышел на связь. «Разрешаю. Забыл спросить, а как быть с этим модулем, вскрывать или нет?» «Ни в коем случае. Мы отбуксируем его в док принудительно». «Понял. Приступаем к ремонту». Спустя примерно 2 часа работы, модули Ириса были перезапущены, и Анна подтвердила устойчивую связь с ними. К тому времени из ремонтного дока Талау уже отчалил ремонтный буксир, и расправив захват и ожидал на небольшом удалении. Команда Вилли, получив добро капитана, перерезала сначала кабели, а потом и стропы, удерживающие конструкцию. По велению Анны захваты восстановленных модулей разомкнулись, и они синхронно разошлись в стороны. Дав малый ход, буксир с первого же захода попал в транспортировочные пазы. Дождавшись, когда исправные модули развернутся и стартуют к месту новой швартовки, команда буксира запустила двигатели. Через 10 минут Вилли и его команда уже въезжали в ремонтный док, словно космические пираты верхом на своей добыче. Глава 5. Допрос с пристрастием. Ситуация с Алым Ирисом заставила Иена Гайсина внести правки в первоначальный план. Общим мнением командного состава было решено оставить Талау в дрейфе еще на 1 сутки. Доклад о случившемся решили не отправлять до выяснения обстоятельств, ибо, по словам Ригана, дальняя связь штука весьма затратная, и отправлять 2 доклада слишком жирно будет. Найденного андроида подвергли необходимой обработке и доставили в мастерские. Анна рвалась туда больше всех, но Риган настрого запретил ей какие-либо контакты с находкой и ее программным обеспечением. Вилли, вызванный после непродолжительного отдыха, уже топтался у дверей с 2 увесистыми контейнерами на платформе. «У вас еще будет время передохнуть», — сходу заверил Риган. «Не страшно», — улыбнулся тот. «Мы привычные. Вы точно сможете разобраться?» — с волнением спросила Анна. «Мне, к сожалению, запретили». «Все правильно, лучше с этим не спешить. Вы не беспокойтесь, я справлюсь», — заверил техник. Одобрительно кивнув, Риган пригласил всех войти. Иен Гайсин пришел раньше и уже 10 минут под присмотром офицеров охраны мерил шагами небольшое помещение. Механическое тело поместили в отдельный бокс с толстыми прозрачными стенами. Техники Талау уже поверхностно очистили объект от загрязнения и надежно закрепили на специальном ложементе. Обойдя объект несколько раз, Вилли придирчиво осмотрел его. Потом в дело пошли мелкие инструменты и скрученные из множества проводов кабель. «Ну зачем же так грубо?» – возмутилась Анна. «Есть же другие способы». «Это ради безопасности», – пояснил Вилли. «Собрано грубо, но кто знает, что за сюрпризы она таит. Мой сканер может и не внушает доверия, но имеет собственный интерфейс и полностью блокирует любые нежелательные сигналы. Как, впрочем, и этот бокс». Подключившись к системе объекта, Вилли запустил протокол проверки. Череда зеленых строк на его экране то и дело сменялась красными предупреждениями. Получив доступ к периферии механизма, Вилли заблокировал двигательные функции конечностей. Проверив все 2 раза, он подал питание на основное логическое ядро. Череда символов на экране подтвердила запуск системы. Спустя 2 секунды голова объекта дернулась. По экрану сканера пробежал звуковой ряд, и Вилли разблокировал речевой аппарат. «Кто здесь?» – испуганно спросил женский голос. Молодой инженер, получив согласие капитана, представился. «Меня зовут Вилли. Я техник, который обследует вас». «Техник?» – неуверенно повторила она. «Значит, я на борту какого-то судна?» «Верно. А модуль? Что с моим модулем?» Вилли отключил канал и взглянул на Ригана. Капитан лишь пожал плечами в ответ. «Модуль в порядке», – успокоил Вилли. «Как вы себя чувствуете?» «Признаться, ощущения отвратительные. Не могли бы вы все отключить?» «Что именно?» «Сенсорику. Все, что ниже шеи. А еще, я вас не вижу, ведь мы не одни, верно? Вилли выполнил ее просьбу. Откопав в контейнере небольшую камеру, он при помощи проводов подключил ее к сканеру и подвесил так, чтобы в кадр попал только он и ее ложемент. Голос пропал на несколько минут. Вилли удостоверился, что камера работает, и спросил: «Вам хорошо видно?» «Да более чем», — вздохнул голос. «Кто вы?» — наконец спросил он. «Инга, инновационный навигационный геолого-разведочный андроид». Голос ее стал тише, и на экране высветилось предупреждение. «Пожалуйста, не пытайтесь отключиться. Я не дам этого сделать», — предупредил Вилли, глядя на сканер. «Зачем вам возиться с кучей хлама? Просто заберите черный ящик и дело с концом. Но у меня нет времени на анализ. Вы сказали геологоразведка, вы об этом. Не обращайте внимания на слово инновационный. Оно просто для связки, чтобы имя сложилось. Меня собрали из разбитого геозонда. Исключительно для разведки ископаемых и навигации в поясе Кайпера. У меня внушительные познания в этой области. Десятки лет исследований, топография, динамика небесных тел, изыскания. Здесь, под оболочкой, то немногое, что уцелело после столкновения с астероидом. Модели и серийные номера деталей, к сожалению, стерты инженерами команды. Ясно. Я тоже в некотором роде геолог, поделился Вилли. Старатель, на астероидах. Коллеги, значит, Вилли кивнул. А чем вы хотите узнать в первую очередь, уважаемый коллега? Где ваш экипаж? Сразу спросил Вилли. Экипаж? Она тяжело вздохнула. Экипаж, Вилли, там же, где и корабль. Среди обломков в облаке астероидов. Должно быть, они уже на другой стороне системы. В моем модуле запечатано 23 стазис-капсулы. Это все, кого мне удалось спасти. На момент последней проверки их показатели были стабильны. Вилли покосился на стекло бокса. Риган что-то быстро диктовал на ухо Анне. Гейсин продолжал внимательно наблюдать, как это случилось. Вилли задал следующий вопрос. Вспышка на солнце. Аномальная, чудовищная, необъяснимая. Ни один прибор не обнаружил ее. Только визуальная фиксация, да странные помехи в эфире. Это она повредила системы? Нет, как ни странно, никакого ущерба. Системы повредила я, усмехнулась Инга. С какой целью? Осведомился Вилли, фиксируя в памяти сканера каждое ее слово. На седьмой день после вспышки стали происходить странные события. Объяснить логически я не могу, но экипаж стал меняться. Как внешне, так и внутренне. Люди сходили с ума, проявляли агрессию друг к другу, а потом и вовсе сбились в отряды и развязали вражду. Вскоре пролилась первая кровь. Это есть в записи? Да, видеоряд полный, в хорошем качестве. Битых файлов немного. Я пыталась принимать меры, блокировала переборки, цитировала устав флота по громкой связи, разговаривала с капитаном и командой. Но кончилось все тем, что меня лишили прав доступа и заперли в шаттле. Вскоре одна из фракций, по-видимому, победила и Алэйрис отстыковался от модулей. Куда вы направились? Если рассчитать переменные и сопоставить вектор движения судна, то вероятнее всего это Марс. Там самая крупная колония в Солнечной системе. Причины гибели корабля вам известны? Осторожно спросил Вилли. Нет, лишь предположение. Судить о том, что происходит на мостике, сидя в шаттле, довольно сложно. Вероятно, капитан лишился рассудка. Или команда опять взбунтовалась. Так или иначе, мы на полном ходу вошли в облако астероидов, и судно получило критический ущерб. В итоге я очнулась в разбитом шаттле среди обломков Алого Ириса. Это не тот ли шаттл, что мы нашли в грузовом модуле? Верно, Вилли? Тот самый. Я кое-как восстановила его и смогла дотянуть обратно до основной формации. Ведь воздух мне не нужен. Правда, мой корпус не предназначен для космоса. Приходилось отогреваться в лучах солнца, но прежде я попыталась вернуться на Ирис и провести спасательную операцию. Этот видеоряд тоже уцелел. Мы это обязательно проверим. Я только не могу понять, почему модуль заварен, и зачем было ломать системы. Как связаны эти события? Мне пришлось, ради экипажа. После возвращения, я пришвартовала шаттл в модуле и извлекла уцелевшие топливные ячейки. С их помощью стабилизировала формацию на прежней орбите. Энергии для маневрирования вполне хватало. Но потом, через длительный промежуток времени, снова пошли эти странные помехи. Как в первый раз, я решила уйти на максимально низкую орбиту и спрятаться в тени Плутона. Помехи, такие же, как перед солнечной вспышкой, да, они появились за неделю до первой вспышки. Вернее, стали четко различимы. 2 месяца назад они появились снова. Сопоставив факты, я сменила орбиту и приложила все силы, чтобы защитить экипаж в стазисе. Для этого мне потребовались контейнеры высокого класса защиты. Ну а потом солнце вспыхнуло и пришла вторая волна. На этот раз интенсивность излучения была иной, и часть систем вышла из строя. Вторая волна. Недопонял Вилли. Гейсин не выдержал и вошел в бокс. Как вторая волна? Нам известно только об одной. Вы ничего не путаете. У меня есть и этот видеоряд. Вы тоже техник, я аналитик. Гейсин моя фамилия. Прошу, продолжайте. Я в общем-то закончила. Когда все кончилось, я смогла заменить основные блоки управления и предохранители. Потом заметила, что формация смещается с курса и теряет высоту. Как именно вы это сделали? Спросил Вилли. Я в прошлом астрозонт, если вы помните. Мне не составило труда просчитать последствия. Прав доступа меня лишили, центральный интерфейс погиб вместе с командным судном, так что я приняла единственное доступное решение – запитать все органы управления на себя и принудительно корректировать орбиту, верно. Переместив модуль в центр формации, я закрепила его тем, что нашла и провела масштабную работу по коммутации систем. Потом зафиксировала свое тело в шлюзе, чтобы хоть как-то защититься от мелких частиц излучения. Чувствительности зрительных сенсоров вполне хватало для того, чтобы замерять дистанцию до атмосферы. Но почему вы не отвечали на сигналы? Почему не включили аварийный маяк? Спросил Гейсин вкратчиво. Взгляните на мое состояние. Вы без труда найдете мои детали в системах модулей. Последнюю энергию шаттла я израсходовала на разгон и раскручивание станции. Потом истощился мой собственный элемент. Я перешла в ждущий режим и отключила все, кроме зрительных сенсоров и функций простейшей коммутации. Это все, в общих чертах. Это первое включение с того момента. Вилли, можно вас на минутку? Спросил Гейсин. Вилли кивнул и, отключив Ингу от каналов восприятия, вышел из бокса. Вы верите ей? Сразу спросил он. Вы ведь лично были там и все видели. Я техник, и прежде всего смотрю на алгоритмы. Но вы слышали, как она мыслит, как излагает. Мы слышали, заверил Риган. Ваша оценка, если исключить обстоятельства и нереальность ее рассказа, то с технической точки зрения подкопаться негде. Один человек такую работу провернуть бы не смог, но с ее ядром и уровнем самосознания это вполне реально. Я почти уверен, если провести поверхностную экспертизу модулей, то все подтвердится. Анна стояла в сторонке, испытывая явное замешательство. Вилли попытался ей улыбнуться, но это не помогло. «Капитан, нам нужно время на анализ», — заявил Гейсин. «Мы должны просмотреть видеоряд и классифицировать те помехи, о которых она говорила. Это жизненно важно для экипажа и судна». Не было печали. Риган задумчиво почесал переносицу. «Предлагаю уйти в тень, и как можно быстрее», — поддержал Гейсин. Анна подошла к прозрачной стене и спросила, «Вилли, в ней есть что-то опасное для меня?» «Нет, разве что риск короткого замыкания. Система повреждена, но стабильна. Я примерно представляю, что у нее за начинка. Память забита терабайтами данных, и, судя по формату, это действительно геоданные, астронавигация и видеофайлы. В остальном я не выявил аномалий. Вы слышали, капитан?» Она одернула Ригана за рукав. «Да, но я все еще против», — уперся тот. «Против чего?» – не понял Гейсин. «Она хочет использовать свое ядро, то бишь, ядро Талау для расшифровки и анализа данных. Но как капитан я считаю, что это опасно, капитан». Гейсин взглянул на него в упор. «Боюсь, в наших обстоятельствах вероятность провала миссии больше, чем сопутствующие риски. У Анны ведь есть резервная копия. Это приказ, это моя рекомендация как аналитика, капитан». Риган сморщил лоб и поправил фуражку на голове. «Вилли, мы мало знакомы, и я все еще не уверен, можно ли тебе доверять. Скажи, ты гарантируешь, что это безопасно?» «Всегда есть небольшая вероятность, сэр. Два крупных массива данных могут по-разному взаимодействовать между собой», — честно ответил техник. «Но ничего критичного не случится». «Как долго?» «Дайте мне сутки, капитан», — взмолилась Анна. Риган, подумав, повернулся к охране и приказал: «Так, никого не впускать и не выпускать. Вот этому молодцу организуйте спальное место и паек на двое суток. В остальном, до особого распоряжения, обо всем подозрительном доложить на мостик немедля. Разрешите передать полномочия инженерной службе?» — спросила Анна. «Подтверждаю. Навигационный андроид выходит из интерфейса. Инженерной службе вахту принять. Мостику. Курс на орбиту по прежним координатам. Выполнять немедля. По прибытии лечь в дрейф». Какое-то время спустя чувства вернулись к Инге. Техник возился с ее коммуникационным разъемом. «Вы решили меня отключить?» «Надеюсь», — голос ее стал мягче. «Нет, Инга, боюсь, теперь нам предстоит сложная работа. Мне нужно проверить все, что вы сказали, и провести подробный анализ. А кто с вами?» «Это Анна. Она наш навигационный андроид», — представил Вилли. «Зачем она здесь?» «Анна поможет с анализом. Я подключу вас обеих к ядру корабля, чтобы ускорить процесс. Вы готовы?» «Как интересно. Что именно?» «Заглянуть в чужой разум. ХМ может быть, но я предупреждаю вас на всякий случай. Права доступа Анны временно отозваны. Вам будет доступна лишь логическая и вычислительная мощность ядра. Вы сможете общаться напрямую. Я буду здесь и прослежу за процессом. Я понимаю ваши опасения. Можете приступать». «Хорошо». Вилли снова отключил все каналы восприятия. Усадив Анну в кресло рядом со сканером, он с виноватым видом протянул ей потертый оптоволоконный шлейф, оголив шею. Анна безропотно воткнула его в разъем. Она терпеть не могла провода, но понимала возможные риски. «Так», — Вилли завис над сканером с дрожащей рукой. «Коммутация через 3-2. Анна вздрогнула, и ее совершенное искусственное тело обмякло. Вилли осторожно поправил ее голову, зафиксировал ремнем и сложил руки на колени. Дикая пляска строк и символов на прозрачном экране подтвердила. Процесс синхронизации начался. Когда принесли походную кровать и 2 суточных рациона, Вилли расположился рядом со сканером и вскрыл пайк. Спать ближайшие сутки ему не придется, так что первым делом он употребил энергетик. Пайк, конечно, не столовская еда, но гораздо, гораздо лучше тех брикетов, что выдавали на руднике. Он поймал себя на мысли, что в боксе тепло и довольно уютно. Еда, постель, женщины, хоть и не настоящие. Тихо, никто не мешает. Собственно, и процесс 100 до боли знакомый. Примерно так же проходит диагностика систем Горна. Ядро основного инженерного блока, синхронизация и так далее. Интерфейс Горна куда примитивнее, но с ним можно сносно говорить. Правда, непонятно, почему со стороны Анны к его кораблю возник такой интерес. Так или иначе, энергетик подействовал, и сонливость как рукой сняло. Вилли откинулся на подушку и сосредоточился на экране. Скорость обработки данных достигла максимальных значений. Глава 6. Потускневшая жемчужина. Когда Анна снова пришла в движение, Вилли уже разобрал обшивку скелета Инги и приступил к детальному изучению повреждений. Небольшой подвижный дрон тщательно фиксировал его действия для отсчета. 1 минуту. Предостерег Вилли и поспешил к сканеру. «Позвольте я сам», — быстро открыв нужные протоколы, он бегло изучил состояние Анны и лишь потом отключил от общей сети. «Ну как?» – спросил он устало. Анна взглянула на останки дроида, закрепленные на каркасе, и покачала головой. «Все плохо, не в этом дело. Я запросила доступ к архиву Таллоу и сравнила его данные с результатом вашего осмотра». «Так быстро?» – удивился Вилли. «Вы обратили внимание на ее внутреннюю архитектуру? Она отличается от моей». «Все верно. Для зонда это нормально. Она не просто зонд, Вилли. Она полноценное исследовательское судно, размерами сопоставимое с Горном. Мне не удалось найти сведений конкретно об этом зонде, но в архиве есть техническая документация по классу этих кораблей. Вы сильно удивитесь». «ХМ, интересно, чем же?» Вилли уже был несколько взбудоражен, потому как ни разу не общался тет-а-тет с андроидом класса Анны. «Я, по сути, лишь удобный интерфейс для общения с ядром Таллоу. Мои алгоритмы просты, кодировка понятна, но она сама по себе является судном, обладая ядром корабля, и ее кодировка и алгоритмы не поддаются расшифровке. Массив данных, да, но личности самосознания, нет. Все андроиды обучаемы», — усомнился Вилли. «Не на таком уровне. Дело тут в назначении судна. Оно создано для дальней разведки и выхода за пределы любой связи. У такого судна нет возможности пользоваться информационными ресурсами флота. Оно абсолютно самообучаемо. Интеллект принимает решения, используя исключительно фундаментальные знания, заложенные изначально, и собственный опыт. Это значительно повышает выживаемость зонда и его эффективность. Но разве такое допустимо? Свободная воля, как же безопасность? Интеллект такого рода не предназначен для общения с людьми и ничем не ограничен. Этот зонд создан для очень дальнего космоса. Вы понимаете, вы хотите сказать, билет в один конец, — уточнил Вилли. Верно. Разведал, передал, двинулся дальше. И так до бесконечности. Вилли, вы даже не представляете, какие научные данные она нам передала. Результаты исследования длинные в 1500 лет. Как вам такое? Если бы руководство флота знало, что такое судно дрейфует в пределах Солнечной системы, сюда бы снарядили целую экспедицию. Ради вот этого, Вилли недоверчиво ткнул пальцем в груду хлама, закрепленную на ремонтном каркасе. Анна кивнула и поднялась на ноги. «Какого размера ядро на горне?» — спросила она вдруг. «Стандартное. Вписывается в куб метр на метр. Ядро Теллоу в разы больше. А теперь взгляните на это». Она склонилась над вскрытой грудью исполнительного механизма и указала на центральный процессор. «Он поврежден», — пожал плечами Вилли. «Нарушена целостность. Вот. Те, кто собрал этот корпус, вероятно, думали так же. Нашли обломки зонда, поживились чем могли, приспособили для своих нужд. Но вам, юноша, это простительно. Вы талантливы, но еще слишком молоды. Сейчас технология изготовления ядра куда проще и дешевле, ведь прогресс не стоит на месте. Масса и размер ядра не так существенны, как раньше. А этот драгоценный камушек был изготовлен куда как интереснее. Вы когда-нибудь слышали об экстремальном сжатии? Не приходилось, честно признал Вилли. Крайне опасный и дорогой процесс. На заре дальних странствий флоту и земле были жизненно необходимы прорывные технологии, катастрофически не хватало ресурсов. Но приходилось работать с тем, что есть. Вот это неровное ядро было сплетено в стерильном орбитальном боксе из тончайших интегральных нитей. Частично его собирали вручную, отчего каждое подобное изделие является уникальным. До сжатия оно представляло собой весьма объемную аморфную структуру, помещенную в оболочку. Потом в дело вступала природная гравитация. Я не совсем понимаю. Оболочку медленно вводили в область аномальной гравитации, подвергая таким образом экстремальному сжатию. Отсюда и название. Сложность заключалась в том, чтобы сжать заготовку до нужной плотности, при этом не повредить и не потерять ее. Вы прям дикость какую-то рассказываете, Вилли взглянул недоверчиво. Пожалуй, улыбнулась она. Потери сырья тогда были колоссальные. Из тысячи экземпляров возвращались лишь пара десятков, а полную отбраковку проходили и вовсе единицы. Тут уж не до эстетики. Однако, результаты такой методики впечатляли. Изготовленное ядро отличалось огромной прочностью, надежностью и производительностью. Уж не хотите ли вы сказать, что вот этот кривой камень сравним с ядром Теллоу? Нет, что вы. Производительность нашего ядра всего на 10% больше. Вы смеетесь надо мной. В голосе Вилли сквозила обида. Анна уверенно покачала головой. Но ядро Теллоу в тысячи раз крупнее и тяжелее. Техник уставился на нее ошалело. Ну да, просто ответила она. Но позвольте, куда же тогда девался его вес? При такой плотности материала. В этом весь парадокс, Вилли. Суммарная масса нити была предельно мала, иначе терялась функциональность. Но масса конечного изделия оказалась значительно меньше. Понять причины этого явления и по сей день не удалось, но вычислить соотношение величин и точную погрешность оказалось несложно. Впоследствии это открытие стало толчком к созданию искусственной гравитации. Я этого не знал. Вы уверены, что у меня есть доступ к такой информации? Это общедоступные энциклопедические знания, Вилли, улыбнулась Анна. Название проекта тоже не секрет. Вы просто не интересовались. Вилли уселся в кресло и призадумался, а делать то с ней теперь что? Сложно сказать, Вилли, но при всей ценности использовать это устройство в системах Теллоу мы не можем. Это связано с причиной крушения зонда и задачами его миссии. И что тут не так? Ну, во-первых, зонд проделал огромный путь, и не должен был возвращаться обратно в Солнечную систему. А во-вторых, крушение его не было случайностью. Судно намеренно разбилось о планетоид. Даже так, вы намекаете, что зонд совершил самоубийство. Я бы сказала, что сбой, вызванный долгим пребыванием в космосе, привел к фатальной ошибке. Причину ее я не смогла определить, и вряд ли смогла бы исправить, ввиду конструктивных особенностей. 150 лет одиночества, с ума сходит и за меньший срок, заметил Вилли. Сейчас капитан читает мой доклад у себя в каюте. Второй экземпляр у Гайсина. Я настоятельно рекомендовала восстановить данную единицу, но решение остается за ними, Вилли. Вам ее жаль? Сложно сказать. Зависит от того, что вы вкладываете в это понятие. Спасение людей заслуживает хотя бы благодарности. Опять же, имущество флота. Нет, она не является имуществом флота. Это частный проект, притом закрытый еще в прошлом веке. Формально она то, на что похожа. Вилли, предчувствуя реакцию Ригана, загрустил. Да, капитан ни слова не сказал о том, что он перечил ему в открытом эфире. Отец бы давно за такое наказал. Но сейчас, почему-то, казалось, что он обязательно отыграется на нем. Анна ушла в себя, решая какие-то сторонние задачи. До особого распоряжения бокс покидать было нельзя, так что, долго не думая, Вилли перебрался на походную кровать. Задачу свою он выполнил, можно было и поспать. Проснулся он, услышав негромкий разговор. Приоткрыв глаз, он увидел капитана и Гайсина, склонившихся над разобранным торсом андроида. Анны рядом с ними не было. Резко вспомнив устав, Вилли подскочил и отдал честь. «Ну вот, разбудили», — улыбнулся Гайсин. «Иди сюда», — раз проснулся, — подозвал Риган. Вилли протер глаза и, оправившись, подошел ближе. «Этот кривой камень и есть ее ядро?» «Так точно, удивительно». Иен постарался как можно ближе рассмотреть странный процессор. Эта вещица побывала в черной дыре, пролетела половину вселенной и, напоследок, обзавелась свободным разумом. «Меня в дрожь бросает от такого соседства», — признался Риган. «Что дальше, уважаемый аналитик? Давайте подведем итог. Данные, собранные зондом, весьма ценны. Анна считает, что в них скрыты десятки научных открытий вселенского масштаба. Экипаж Алого Ириса частично спасен. Имущество флота спасено, и контейнеры с грузом на борту. Судьба судна известна, обстоятельства гибели очевидны, хотя причины до конца не ясны. Мы сделали все, что в наших силах. Да, капитан, предлагаю отправить отчет с пакетом данных совету флота и продолжить миссию. Если сочтут нужным, то назначат комиссию и проведут свое расследование. Согласен с вами, устав не нарушен, формальности соблюдены. А что будет с ней? Хмуро осведомился Вилли. У флота есть четкие стандарты. Гайсин прошелся вдоль стены и развернулся на каблуках. При всей уникальности и бесценности, в практическом плане, это ядро для нас бесполезно. Простите, но этот камень сделал для человечества больше, чем любой из нас, возмутился техник. Мы и не спорим, ответил Риган. Просто констатируем факт. Тебе, как начинающему специалисту, интересно это устройство? Спросил Гайсин. Оно мне очень интересно, сэр. Ну так и забери его себе. Данные мы скопировали, доказательную базу для расследования извлекли. Я не против. А если я ее восстановлю, то могу использовать по назначению? Осторожно спросил Вилли. Хочешь заиметь собственного навигационного андроида на борту Горна? Хочу. Ее навыки будут полезны в горном деле. А навигация в поле астероидов — это вообще мечта. Я только за, сразу же заявил Риган. Согласно морскому праву, кто первый встал, того и тапки. В смысле, кто нашел, тот и владеет. Тем более, что бывший хозяин свои права не заявит. То есть и руднику польза будет, и репутация флота не пострадает. Я правильно вас понял? Иен не переставал удивляться практичности капитана. Вы согласны? Иен повернулся к взволнованному технику. Так точно согласен. Решено. Анна, с этого момента, согласно морскому праву, незарегистрированные детали передаются капитану судна Горн для использования по своему усмотрению. Капитан Патрик Джеймс Риган, дата и подпись. Сделано, капитан, послышался мягкий голос из ретранслятора. Однако, Риган насмотрелся. На вашем месте я бы не стал восстанавливать этот хлам. У вас есть ядро, есть мастерские Талау. Вы предлагаете создать нечто новое? С недоверием спросил Вилли. Вот именно, что создать. Вы видели Анну? Произведение технического искусства. Это вам не промышленный дизайн. Знаете, Вилли, решил поддержать Гайсин. А капитан прав. Если уж делать, то в полный рост. Ситуация нестандартная, и может получиться серьезный исследовательский проект, полезный флоту. Это я как аналитик говорю. Проект, Вилли прочувствовал, как подрагивают его пальцы. Я не сомневаюсь, вам это по силам. Если возникнут трудности, привлеките Анну. Она ответит на любой вопрос в любое время. Вилли только и смог, что кивнуть головой, да отдать честь. Дыхание попросту перехватило. Отдав честь в ответ, довольный Риган снял с бокса охрану и отправился на мостик. Гайсин, крепко пожав парню руку, ушел следом за капитаном. Вилли подпрыгнул на радостях, едва себя сдерживая. В его руки каким-то немыслимым образом попало сокровище, если не сказать, реликвия. Гайсин оказал доверие, а капитан и вовсе оказался отличным мужиком. Хотелось начать прямо сейчас, сердце разрывалось от радости и волнения. Но Вилли решил не спешить, для начала нужно было поспать, ведь с наскоку можно было все испортить. Потратив 30 минут на то, чтобы успокоиться, он собрал свои пожитки. Кровать ему, похоже, оставили, паек тоже пригодится. Сложив оборудование на небольшую грузовую платформу, Парень бережно отделил ядро Инги от разбитого корпуса и взвесил в руке. На ощупь оно было очень плотным, но не тяжелым. Сунув ценный груз во внутренний карман, Вилли разобрал и все остальное. Сыпав останки андроида в мусорный контейнер, он забрал его с собой. Час спустя, научные данные, скопированные из памяти зонда в едином пакете с результатами расследования и аналитическим заключением Анны, были сжаты до формата микроимпульса. Талаус сменил свое местоположение и значительно удалился от орбиты Плутона. В расчетной точке он снова лег в дрейф. Капсула с передатчиком стартовала из носового торпедного аппарата и тотчас перешла на субсветовую скорость. «Сообщение отправлено, капсула ускорителя благополучно самоуничтожилась», — доложила Анна. Риган повернулся к Гайсину, стоявшему рядом, и спросил: «Иен, по званию вы ниже, чем я, по полномочиям, выше, верно?» Гайсин кивнул. «Называть вас полковником, у меня как-то язык не поворачивается. По имени, вроде как нарушение субординации. Вы не против, если при подчиненных я буду именовать вас советник? Почему бы и нет? Тем более, что при штабе флота я занимал именно эту должность». «Ну вот», — Риган заулыбался. «Прям гора с плеч, капитан», — прервала его Анна. «Есть доклад службы связи, желаете заслушать? Выводи». Анна вывела на экран встревоженное лицо старшего офицера связи. «Капитан, есть контакт с информационной базой, но пока только косвенный. Это как? На уровне сервисных частот. Мы получили множественные цикличные запросы спутников и зондов разного класса. У нас есть перечень, координаты и отчеты о состояниях. Вывести статистику по Солнечной системе? Давай». Экран с офицером сместился в сторону и уменьшился. В рубке померк свет и развернулась масштабная трехмерная проекция Солнечной системы. Небесные тела были представлены схематично, главными на карте были синие, зеленые и красные маркеры. Ниже тем же цветом выводилась статистика в цифрах. «Так это уже что-то. Получается, что мы имеем лишь треть зарегистрированных объектов, исправно из которых только малая часть». «Так точно, капитан. Красным цветом обозначены расчетные координаты объектов, сигналы от которых не поступают. Есть связь с колониями? Частично, капитан, и тоже на уровне сервисных серверов. Станция дальней связи у нас ведь на Марсе», — уточнил Риган. «Так точно», — подтвердил офицер связи. «Доклад закончил». Риган взмахнул рукой, и изображение пропало. «Ну что, советник, каковы наши действия?» «Марс пока в приоритете. Нам нужно туда», — постановил Гайсин. «Ясно», — кивнул Риган. «Команда по кораблю. Курс на Марс. Досмотровым группам номер 1 и 2 подготовиться к планетарному десанту. Шаттл в пятом доке подготовить к вылету». Глава 7. Марс. Прибытие на орбиту Марса запланировали ровно через сутки. Талау лег на курс и двинулся малым ходом. Проверку снаряжения и изучение обстановки Риган всегда ставил на первый план. Талау вышел на оптимальную орбиту и уже сделал несколько витков вокруг планеты. Доклад связистов застал капитана за завтраком. «Что у вас?» – спокойно спросил он. «Есть связь с Марсом, капитан», — вук в диапазоне, прозвучало в ухе. «Запись?» «Никак нет, живая речь», — сообщил связист. Риган отодвинул тарелку и призвал к молчанию немногочисленный экипаж, собравшийся в столовой после вахты. Как только люди затихли, он приказал: «Выводи на меня». В эфире послышался шум. Связь была плохой, поэтому не подвергалась полной фильтрации. «Эй, меня кто-нибудь слышит? Вы, там, на орбите?» — послышался искаженный помехами голос. «Риган на связи», — четко произнес капитан. «Кто вы?» «Лис, меня зовут». «Снова помехи. Вы спасатели?» «Так точно», — громко подтвердил Риган. «Бог ты мой, человек на том конце, кажется, заплакал. Я здесь совсем один. Спасите меня, пожалуйста». «Где вы сейчас?» «Станция биокультур», — сквозь треск прорвалось с той стороны. «Рядом с теплицами, блок номер 7. Там на крыше огромная семерка, не ошибетесь. Лис, держите себя в руках, мы высылаем за вами шаттл. Я очень жду». Снова помехи. «Риган, вы слышите меня?» «Слышу хорошо», — подтвердил капитан. «Только не стреляйте, чтобы вы не увидели», — взмолился Лис. «Все так плохо, долго объяснять, поймете на месте». «Конец связи». «Это все, капитан», — доложил связист. «Сигнал слабый, мы его потеряли. Пусть Вилли и его команда займутся спутниками на орбите. Мне нужен доклад о состоянии, по возможности, возобновления орбитальной связи с колонией». Гайсин настоял на своем присутствии в группе высадки. Просьба Лиса насторожила капитана, и Анна включила в состав двух боевых дроидов. Орбитальное наблюдение не выявило никакой активности, Кроме работы автоматических служб по обслуживанию зданий и территории, основная часть колонии располагалась под землей. Снаружи находились только исследовательские лаборатории, хабы, так называемые теплицы для овощей, и внешние доки для приема малых кораблей. Чтобы не тратить время, высадку решили производить на грунт, в непосредственной близости от седьмого блока станции биокультур. Отыскав полусферу с огромной цифрой 7 на куполе, десантный шаттл приступил к маневрированию. Он был адаптирован для посадки на планеты с частичным или полным отсутствием атмосферы, а также на планеты и астероиды с малым тяготением. Дабы не повредить постройки колонии потоками пыли и камней из-под дюз, этот шаттл применял гравитационную подушку для взлета и посадки. Несколько секунд контролируемого падения и опоры малого судна коснулись грунта. В шлюзе загорелся красный огонек, потом зеленый. Десантная аппарель плавно опустилась. «Лис, вы слышите меня?» Гайсин вышел на связь на частоте исходного сигнала. «Слышу и вижу». Четко послышалось в шлеме. «Открывайте шлюз». Створки внешнего шлюза разомкнулись, и первая досмотровая группа во главе с Гайсином вошла в просторную шлюзовую камеру. Первое, что бросилось в глаза, бурые разводы на стенках. Камера наполнилась атмосферой, и загорелся зеленый огонек. Группа оказалась в небольшом холле. Складывалось впечатление, что здесь разыгралась целая битва. Однако трупов видно не было. «Мы внутри», — сообщил Иен. «Поднимайтесь наверх по центральной лестнице. И, бога ради, не стреляйте». 5 человек и 2 боевых дроида осторожно поднялись по ступеням. Этажом выше раскинулся просторный зал с высоким потолком и множеством дверей по кругу. В центре его, под раскидистым дубом, на мягком диване сидел Лис. Одетый в форму персонала, с гарнитурой в ухе и оружием на ремне, но все же Лис. Он смотрел на гостей очень внимательно, его чуткие длинные уши дергались на каждый шорох. «Можете снять шлемы, господа, воздух здесь в норме», — уже знакомым голосом сообщил он. На стекле шлема отобразилась текущая информация. Лис не врал. Гайсин первым выровнял давление и снял с головы шлем. Запах был странным, но приятным. «Это шалфей», — пояснил Лис. «Я выращиваю немного для своих нужд. Чай с ним хороший. Мое имя Иен», — представился Гайсин. «Шон Рид, заместитель директора седьмого блока по хозяйственной части». На носимом дисплее скафандра тотчас высветилось изображение и страница из личного дела сотрудника. Анна уже подключилась к базе данных. С фотографии смотрел приятной внешности мужчина лет 40. «Почему я так выгляжу?» — грустно усмехнулся Лис. «Ну же, спросите, не стесняйтесь». «И почему же?» — подал голос Иен. «А я не знаю», — вздохнул собеседник. «Но будучи человеком науки, уверен, что всему виной световая волна. Ну, вспышка на солнце. Вы же за этим здесь, верно? Что вы об этом знаете? Не больше вашего, вероятно. Может быть, вы уже опустите оружие, и мы предметно пообщаемся?» — предложил Лис. «Сдайте для начала свое». «Ах да вы же военные», — вздохнул странный собеседник. Он медленно поднялся и шагнул вперед. Затем также медленно повернулся спиной, заложил руки за голову и встал на колени. Двое бойцов быстро обыскали его и изъяли самодельный пистолет. «Только не убирайте его далеко, тут довольно опасно». «Можете встать», — разрешил Гайсин. «Объяснитесь». «Я не солгал, сказав, что один, точнее будет сказать, один разумный. После вспышки на солнце все здесь поменялось. Пришлось выживать. Вы заметили кровь на стенах? Так все-таки это кровь?» «Да. Блок данных, что забрали ваши бойцы, содержит все записи наблюдения за последний год, кажется. Я немного потерял счет времени. Когда начались беспорядки, я взломал протоколы безопасности и заблокировал двери. Но система обнулилась и перезагрузилась заново. Двери, которые я блокировал, открылись, и началось невообразимое. Но, вы все сами увидите. Словами описывать, время терять». «Где ваш прямой начальник?» — спросил Гайсин. «Погиб одним из первых. Его угораздило стать бараном. Впрочем, он и раньше им был», — криво усмехнулся Лис. «А как вы стали таким?» «Да, как-то проснулся, глянул в зеркало, и вот». Лис поднял руки и повернулся, чтобы показать свое тело. Непонятные признаки возникали на второй день после вспышки, но потом все проходило. А вот на седьмой день уже не прошло. И так у всех, кто не был в стазисе. «У меня сутки ушли на то, чтобы выйти из собственной комнаты. Замок попросту не срабатывал. Пришлось ломать обшивку двери». «Позвольте», — Гайсин осторожно протянул руку. Лис пожал плечами и протянул ему свою. Кисти предплечья по форме соответствовали человеческой, но на ладони появились темные подушечки, как на лапе, а ногти видоизменились в крепкие черные когти. Это, не считая рыжей шерсти. Также заместитель директора по хоществе обзавелся шикарным рыже-белым хвостом. Поразительно. Гайсин отпустил руку. Час от часу не легче. Вы это видели, Риган? Видел, отозвался капитан в наушнике. Опросите его о персонале. Персонал. Лис сразу погрустнел и опустил уши. Вы уверены, что хотите это видеть? Гайсин кивнул. Что ж, тогда наденьте ваш шлем и приготовьте оружие. Там, куда мы пойдем, стрелять нужно сразу. Лис подошел к шахте лифта и снял со стены дыхательную маску. Надев ее, он надавил на клавишу. Спускались молча. Пятью этажами ниже кабина остановилась. «У вас есть гранаты?» – спросил Лис серьезно. «У нас есть?» – переспросил Гайсин. Командир отряда кивнул. «Когда я открою двери, нужен шквальный огонь. Бросаем гранату и тут же закрываемся», – четко проговорил Лис. «Даже так, а это не слишком?» – Лис глянул на него взглядом. «Человека, пережившего нечто такое, чего врагам не пожелаешь. На счет три. Раз, два, три». Лис вручную открыл дверь шахты и отскочил в сторону. Два боевых дроида и бойцы группы досмотра открыли шквальный огонь в направлении коридора. Раздался хлопок, и во тьму полетела граната. Лис тотчас захлопнул двери и прикрыл уши. Взрывная волна оглушительно ударила по двери, содрогнув кабину. Лис тряхнул головой и прислушался. «Все, включаю свет, стреляйте во все, что движется». Лис вскрыл когтем распределительный щит, и в коридоре загорелся свет. Зрелище было отвратительным. По всей длине коридора валялись ошметки безобразных тел и непонятные обгоревшие конечности. С потолка и стен свисали дымящиеся пучки каких-то волокон. «Паутина?» – удивился Гайсин. «Откуда?» «Взгляните на дроидов». Иен развернулся. Корпус одного из дроидов оплавился. На пол, дымясь и разъедая покрытие, капала жидкость, похожая на кислоту. Но функционал дроида не пострадал. «Это наш Рене, бухгалтер», — пояснил Лис. «Я вовремя не заметил ее. Вот расплодилась. Кислотой они плюются недалеко, к тому же оголодали. Придется еще немного пострелять. Наша цель примерно в 100 метрах отсюда». Гайсин оттащил Лиса за спину и выставил дроидов вперед. «Направление? Нам направо, а потом все время прямо, до морозильных камер. Двери я все заблокировал, но глядите в оба», — предостерег Лис. «Не рискуйте понапрасну, советник», — послышался голос Ригана. «Принято», — сухо ответил Иен. По пути к морозильнику встретилось несколько тварей. Они пытались атаковать со стены потолка, но были методично устранены. Паутина оказалась на удивление крепкой и липкой. Пришлось выжигать ее плазменным импульсом. Стало понятно, зачем Лис нацепил маску. Однако шерсть он все же подпалил. Метров через 100, как и было обещано, они уперлись в громоздкую дверь. Однако, в обшивке ее зияла оплавленная дыра. «Поумнели, твари», — выдохнул Лис. «Нашли таки мясо. Теперь я не стал бы туда входить». «Анна», — вызвал Гайсин. «Да, советник, наш друг прав. В первой секции все кишит живностью, но следующие отсек и остальные не затронуты. Риск минимален. Закиньте в отверстие 3-4 гранаты и пустите вперед дроидов. Я обо всем позабочусь». Гайсин кивнул. Гранаты тотчас полетели в отверстие. Отбежав на безопасное расстояние, группа досмотра заняла оборону. Дроны открыли огонь сразу, прямо через двери. Отстрелявшись, они вошли внутрь и продолжили истребление неизвестных особей. «Советник, Анна снова вышла на связь, приготовьтесь». Группа досмотра открыла шквальный огонь, лишь завидев движение. Лис с невероятной быстротой нырнул за их спины. В проем полетели плазменные гранаты, одна за другой. Стрельба за дверью тоже не прекращалась. Штурмовые винтовки флота рассчитаны на длительный огневой контакт и не требуют частой перезарядки. Так что крупицы разогнанной плазмы крошили врага в мелкий, обугленный фарш. Спустя 10 минут отчаянного противостояния, поток твари иссяк. За дверью что-то громко хлопнуло и полетели искры. Спустя минуту, серьезно потрепанный дроид бросил кусок обшивки поверх трупов существ. «Ступайте осторожно, советник. Здесь повсюду кислота», — предупредила Анна. Сминая металл, группа досмотра вошла внутрь. Повсюду были разбросаны останки пауков, дымящиеся в луже собственной кислоты. Также внимание привлекли кости и бесформенные остатки гниющей плоти. Идентифицировать их сразу не представлялось возможным. «Здесь был холодильник», — пояснил Лис. «Но они перебили трубки. А вот и она, мамаша». Гайсин повернул голову в указанную сторону и тотчас получил приступ тошноты и отвращения. Огромная туша паука, с человеческим торсом и головой, обезображенная выстрелами, растеклась по полу перед уничтоженным дроидом. Его механическое тело оплавилось по самые бедра, остались только дымящиеся, залитые едкой слизью ноги. Лис, перепрыгивая лужицы кислоты, пробрался ко второй двери. «Да, здесь все в порядке. Сейчас будет холодно». Он повернул рукояти, морозный воздух туманом расстелился по полу. Гайсин и его команда ничего не почувствовали в скафандрах, а вот лис лапки поджал. В камере обнаружилось целое скопище разнообразных трупов. Часть из них была упакована в вакуумные мешки, а остальные заморожены как есть. «Что это?» Гайсин озадаченно всматривался в одно из тел. «Это мой персонал», — вздохнул лис. «Все, кто не был в стазисе. Сначала они, как и я, так сказать, перевоплотились. Ну а потом начали рвать и жрать друг друга. Но не все сошли с ума, были и те, кто оставил рассудок. Их тела в пакетах, если вам это пригодится. Кого-то я опознать смогу, а кого-то, вряд ли. Будете забирать, там еще две камеры таких же. Капитан», — Гайсин вызвал Ригана на связь. «Я в шоке от увиденного, советник. Решение за вами». Гайсин задумался. «Скажите, лис, а пол у них различим?» «О, да, иногда даже слишком. Видите, вон того, с лошадиной головой?» «Ясно. В таком случае, мы возьмем с собой по два тела в мешках и без мешков. Мужчины и женщины, здесь есть погрузочные устройства. Платформа у вас за спиной», — указал лис. Гайсин кивнул. Досмотровая группа отобрала требуемые образцы и погрузила на платформу. Обратно вернулись тем же путем. Бойцы шли молча, но постоянно переглядывались, разговаривая на закрытой частоте. Советника это раздражало, но он понимал, что люди встревожены и обсуждают происходящее. «А чем вы занимались здесь целый год?» — вдруг спросил Гайсин. «Спасал урожай», — пожал плечами лис. «Сначала это сильно тяготило меня, но потом понял, что только так не сошел с ума. Слушал музыку, перенастраивал системы, пытался наладить связь. Кстати, радиостанцию я собрал вручную из того, что нашел на складе. Почему не воспользовались штатными каналами связи? Они исправны. Доступа нет». Лис показал свои когтистые пальчики. «Даже сетчатка глаза уже не та, не то, что отпечатки пальцев. Про голос и биометрию я вообще молчу». «Вы пробовали одевать скафандр?» — уточнил Гайсин. «Я пробовал выходить в шлюз», — грустно усмехнулся лис. «Да система безопасности без него не пропускает. И все же, я думаю, проблем не будет», — уверенно ответил он. «Придется вам побыть в карантине, Шон». «Без проблем», — отмахнулся лис. «Главное — убраться отсюда». Пока вторая группа досмотра упаковывала и перегружала скорбный груз, лис собрал свои вещи и переоделся в скафандр. Анна оставила на станции уцелевшего дроида для дальнейшего обследования помещения и задраила внешний шлюз. Лис смог немного расслабиться, лишь когда аппарель закрылась, и шаттл мягко оторвался от грунта. На борту Талау его ждала уже другая жизнь. Сначала карантин, потом изолятор. Анализы, исследования, тесты. Кто знает, как далеко они зайдут, ведь фактически он уже не человек, а из документов теперь только лапы и хвост. Глава 8. Ремонтно-восстановительная. Суточный отчет. Потребовал капитан Риган, взойдя на мостик. Иен Гайсин уже потягивал кофе, глядя на обзорный экран. Талау занял геостационарную орбиту, чтобы Анна могла контролировать системы колонии в постоянном режиме. На экране отобразилась статистика в цифрах. Согласно отчету и биостанции интеллектуального центра колонии, в результате инцидента погибло по меньшей мере 10% населения. Часть из них от ран и увечий, а остальные от голода. Это касаемо дежурной смены. Сейчас задействованы алгоритмы карантина, так как в коридорах и помещениях высокая бактериальная и вирусная активность. «Помещения законсервированы, переборки закрыты», — доложила Анна. «А остальное население, модули стазиса, как и положено, изолированы от основных модулей. Система жизнеобеспечения, центральный реактор и инфраструктура исправны, сбоев не предвидится, так что людям ничего не угрожает. Сейчас в стазисе 2225 человек, есть дети. До начала следующей вахты почти год. Пищевые и прочие ресурсы, благодаря грамотным действиям замначальника по матчасти Шона Рида, в достатке. Вилли, команда Горна приступила к ремонту спутников. Согласно отчету, основные повреждения связаны с повышенной индуктивностью в цепях антенны короткими замыканиями. Треть спутников связи подлежат восстановлению. «Спасибо, Анна», — поблагодарил Риган. «А как поживает господин лис?» — осведомился Гайсин. За первые сутки опасных факторов не выявлено. Объект проживал в контролируемой атмосфере станции, так что прогноз хороший. Несмотря на внешние изменения, цепочка его ДНК имеет законченный вид, структура ее не вызывает опасений. Нуклеарный маркер в костной ткани позвоночника сохранился неизменным. Значит, мы сможем опознать погибших, это хорошая новость. Господин Лис успешно опознан как Шон Рид. В личное дело внесены изменения. Однако принцип и причина метаморфозы нам все еще неизвестно, сообщила Анна. Чертовщина какая-то, вздохнул Риган. Вы там с медиками сильно не наседайте на парня. Год в одиночестве, плюс особые обстоятельства. Пустите к нему психолога, что ли? Да не держите в изоляции больше, чем нужно. Не делай это. Анна переключила экран на изолятор. Лис сидел на койке, свесив ноги. Из одежды на нем была только больничная сорочка да медицинские датчики. Риган прокашлялся, чтобы привлечь внимание. Лис настороженно поднял голову. «Здравствуйте, Шон. Я капитан Риган. Как ваши дела?» Лис развел руки в стороны, показывая датчики и свою сорочку. «Старая одежда мне нравилась больше, но в остальном я отлично выспался и снова слышу человеческую речь. Спасибо, что подобрали, капитан. Хорошая новость. Маркер в вашем теле не изменился. Система вас опознала. Рад слышать. Значит, формально я все еще человек», — усмехнулся Лис неопределенно. «Так точно. Отдыхайте. Прогноз хороший, так что скоро вас выпустят в люди. Представляю себе их реакцию. Команда Талау уже в курсе событий. Не переживайте, мы взрослые люди и все понимаем», — успокоил Риган. Лис выглядел подавленным, так что Риган не стал его утомлять своим вниманием и отключился. Экран в палате погас и снова стало тихо. Лис плюхнулся мордой в чистую подушку и вскоре задремал. Гайсин молчал уже битый час. Он вывел на экран ремонтное судно и, опираясь на ограждение мостика, наблюдал за работой инженеров, делая перерывы только на кофе. К слову, это была уже четвертая кружка. Манипулятор Горна как раз затаскивал в трюм следующий спутник. «Быстро работают», — негромко заметил Риган. «Что, а вы об этом?» «Да, команда Вилли настоящая находка», — согласился Гайсин. «Вы просмотрели записи?» «Да, капитан, всю ночь не спал. Это ужасно и необъяснимо. Настоящая бойня. Но вот сама мутация, это явление необъяснимое. Очевидно одно, что в случае с Ирисом, что на Марсе, катализатором события явилась вспышка. И период метаморфозы длиной в 7 дней это подтверждает. Господин Лис был прав, кроме него были и другие разумные, но они почти сразу погибли. Победили сильнейшие, как говорится. Вы тоже смотрели? Нет, берегу душевное равновесие, признался Риган. Я видел достаточно жестоких схваток на своем веку. Мне будет достаточно знать ваше мнение на этот счет, советник. Гайсин криво улыбнулся и глянул на капитана. «Что не так?» – спросил Риган. «Да нет, восхищаюсь вашей практичностью. Что есть, то есть. Каковы наши дальнейшие планы?» Риган потер ладони. «Я в растерянности, признаюсь честно. Такой чертовщины я не ожидал. Никогда и помыслить не мог о чем-то подобном. Но, если оперировать фактами, а не категориями, то есть несколько выводов. Просветите, конечно. Пока идет ремонт спутников, еще есть время подумать. Но я склонен к тому, чтобы отправиться прямиком к Земле. Дела в остальных колониях скорее всего обстоят так же. Учитывая время, прошедшее со дня инцидента, помочь мы уже не сможем. Если кто-то уцелел в стазисе, им ничего не угрожает, пока оболочки модулей целы. Но мы направим туда малые ремонтные модули, чтобы восстановить спутники и наладить связь с поверхностью. Сначала первостепенная задача, а остальное по ходу пьесы. Если выжившие есть, направим помощь. Сейчас я жду, когда Вилли закончит ремонт, его доклад нужен для окончательного решения. Капитан вызвал на связь Горн и осведомился. Горн, как слышите, сколько еще вам нужно времени? Вилли на связи. Ремонт простой, поломки однообразны. Думаю, еще часов 10, если без перерывов. Вы уже работаете больше суток. Это нормально? Да, капитан, для старателя вполне. Просто дадите потом выспаться как следует, и потом, мы меняемся. Отдых имеет место, заверил Вилли. Понял вас, конец связи. Трудоголики, усмехнулся Гайсин. Каков отец, таков и сын. Вы знакомы? Были знакомы. Ему тогда едва исполнилось 18. Талантливый был юноша, с теплотой вспомнил Гайсин. А сколько циклов вы провели в стазисе, советник?